Алло. Да-да. Где ты живешь, скажи мне. Алло. Чего ты говоришь-то? Чего тебе надо-то? Где ты живешь, скажи мне. Давай я к тебе приду, сейчас водки выпью. Давай. Давай, приду, выпью водки. Что ты? Давай, давай. И наркотиков принеси еще. А у то кого? Не весело будет. Ты доклакаешь. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Белая метелица, холодильник не пол-литра, на троих не делится. Такую песню знаешь? Что-то не понял. А? Не понял. Не знаешь такую песню? А кто это звонит-то? Ну, говорит Тамара. И что за Тамара? Слушай, когда ты освобождаешься? Скажи, пожалуйста, я хочу с тобой встретиться. Подруга чокнулась, что ли? Слушай, ну я же знаю, что ты из зоны. Алло. Давай, приду, выпью водки. Это, что ты? Куда? Дверь свою входную мне открой, блядь. Ты кому звонишь? Вот, слушай сюда, блядь. Я сейчас иду к тебе, не дай бог ты мне дверь не откроешь. Кому ты звонишь? Иду, и только дверь не открыть, я тебя выломаю нахуй. Кого? Кому ты звонишь-то? Слушай сюда, через две минуты ты мне открываешь дверь, падла, блядь. Кому ты звонишь? Блядь, ты чё, сука, совсем охуел? Да кто ты вообще есть-то? Всё, рвань, тебе готовь, пизда тебе нахуй. Я тебя лично душить буду, блядь. Да ты понял, кто, куда ты попал-то? И тебя, сука, скину, блядь, с окна, блядь, дебил ты ебучий. Ты понял, куда ты попал-то, ну? Я звоню? Да. Еще раз ты говорю, сегодня ночью позвонишь? Кому? Ты больше звонить не будешь. Тебе нечем будет звонить нахуй. Да я никому вообще-то и не звоню. Эти руки твои тебе скорблю, понял, урод, блядь. Ты кому звонишь-то? Объясни мне, пожалуйста. Я закопаю прямо в твоей квартире нахуй. Слышь, ты копай, куда хочешь. Приду тебе нахуй на кладбище прогулы ставить, дебил ты ебаный, блядь. Да пошел ты знаешь куда, а? Я сегодня ночью к тебе приду, чмо. Давай. Слышь, ты учетник, говорю... Да. Алло. Да. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, здравствуйте, я слушаю, что... Белая метелица, холодильник не пол-литра, на троих не делится. Такую песню знаешь? Идите в баню. Не знаешь такую песню? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло. Белая метелица, холодильник не пол-литра, на троих не делится. Такую песню знаешь? А? Я не знаю, кто вы. Я не ну, знаю, говорит кто Тамара. Вы. Тамара. А куда звоните? Можем мы с тобой и познакомимся. Вы знаете, мне совершенно некогда с вами знакомиться. Ну, это называется знакомство по телефону. Алло. Ну, я же с тобой культурно разговариваю. А я вам тоже сказала культурно. Извините, мне говорю, вам с вами некогда разговаривать. Нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть там, и оттуда вытаскивать. Да, это может вам надо так сделать. Извините, как бы всего доброго, до свидания. Вот именно, дурак, козел ты драный. Да. А кусай-ка ты захуй, злей будешь. Да пошла ты нахуй, дура ебаная. Не краснеет у тебя уши там? Алло! Ну а ты кто? Слышь, ты чё за шалава там? Ну пошел ты нахуй, дурак. А? Хуйна. Все, ебало, заткни и выключай. Слышь, ты че, коль педальная? Ну че, ментам что ли позвонить, урод? Это к нам назвали. Че, че ты молчишь, чмошник, ебаный, бля. У нас стоит определитель, сейчас тебе приедут, урод. Понял? Фиксируют номера. Чмошник, конечно, фиксируют, хули ты думаешь, дурак? С какого сейчас там за тобой приедут. Звонят? Вот, а? Вот сейчас за тобой приедут. С какого там номера звонят? Да сосал бы ты! Хуйна! Все, ебало, заткни! Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Че молчишь? Какой заказ? Наркотики. Че молчишь? Ты что, одурел, что ли? Кто это? Нет. Вон на улице стоит. Идите, покупайте. Вот сейчас повезли вас по подъезду. Кому ты звонишь? Надо, да? Кому ты звонишь? По этому телефону. На адрес. Заказан на ваш адрес. Вот. А какой адрес-то? Пока не скажу. Полудурок, блядь, какой-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ж вы ширку берете? А? Чего? А ты знаешь, что у меня муж следователь? А? Мне наплевать, кто у тебя муж следователь или дознаватель. Мне все равно. Угу. Херню не пори и больше не звони. А где ж вы ширку берете? Ты дурак, что ли, или сроду так? Где ж вы ширку берете? А? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказан на ваш адрес. Алло. Чего? На адрес. Заказан на ваш адрес. Чего заказано? Наркотики. Вот сейчас повезли у вас по подъезду. Ну, вы не говорите. А? Не дело-то не говорите. Ну, как нет? На адрес заказан на ваш адрес по этому телефону. Нет, он нет, на нет. На улице стоит. Идите, покупайте. Ну, как нет? Наркотики. Нет. Да. Тебе наркотики надо, да? Мы люди уже пожилые. Нам без наркотиков уже дурно. Ты же ищешь, блядь, наркотиков. Че молчишь-то? Вы что-то перепутали, мужчина. Нет. Ну и давай. Не нет, а перепутали, не нет. Ну и нет. Давай 500 рублей. Ты отделение полиции слушай. Куда вы звоните? Алло. А? Чего? Кто это нам звонит? Мы откуда знаем, кто вам звонит? Ты звонишь нам. Чего? По какому вопросу ты звонишь нам? Я вам звоню. Вы куда звоните сейчас? Да. А кто вы сейчас куда звоните? Ох, кто? Сейчас к вам наряд выйдет. Дозвонитесь. Здравствуйте. Ты бы мне хуй отсосала. Что там на зоне у вас? Свободное время выдалось? Заняться нечем, да? Послушай музыку. Ты, сучка, блядь, Алло. А? Алло. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Чё молчишь? Вы кому звоните-то? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? А? Ну, а кому звоните-то? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Машенька, блядь, проститутка. Ты чё, хуй сосёшь-то, а? Ну, приходи, я тебе тоже дам пососать. А? Сосать умеешь? Ты дайте мне... Рот открывай, сосать будешь. Я буду их мешать, блядь. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Конечно. Ты свою сначала выеби. Я маму твою трахаю, наркоманы ебаные, блядь. Трахай, трахай свою лошадь. На полне дырка-то не расшиперенная. Вот это есть и есть. Петербонка, блядь, Машенька. Как вы записали? А? Нет, блядь. Хуй да говори, будешь. Говори. Хуй сосать будешь. Хуй сосать будешь, нет? А я тебе беру, принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? А? На каком транспорте тебе ехать? Ну чё молчишь? Чё молчишь? На зеленом, блядь. Где ты живешь? Как где, блядь, нахуй? В подземелье? По какому адресу? Луна, блядь. Вот. Я если к тебе приду сейчас. Посмотри, вообще какой-то видок звонит. А? Ну ему пизда там. Ты откурился, что ли? Да. А? Да. Да? А тебя вообще как зовут? Тебя как зовут-то? Сидор Петрович. Как? Сидор Петрович. Сидор Петрович? Ну, Сидор да, Петрович, ты, нет. Наверное, не к моему адресу обращаешься, звонишь. Ну как нет? А если ну я. Ну как тебе, нет? Ты кому звонишь? Я тебе какую, блядь, дам сосать. Машенька, проститутка, так блядь. Смотри, смотри, чтоб нахуй тебе и не накакали. 02 позвони там, блядь, все сосут. Ай, менцы, ебаный, хулиган, блядь, это, калека, еб твою мать. А, блядь, нет, по-моему, а? Да? Чё ты там, блядь, говори дальше. И как тебя засунешь, блядь, уже ты будешь там сосать, два удовольствия сразу будет. Он где ноги? Чё-чё? Пошёл ты нахуй. Ты вообще, ты где этот номер-то взял, что ты звонишь-то сюда? Наугад, что ли, набрал? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Ну вот и я про то же. Ты кому звонишь-то? Ну и хуй с тобой. Ты наугад номер, что ли, набираешь? Тебе скучно или как? Нет. Бля, через звонить надо вас, к ебыне матери, чтоб не существовали. Пусть бы все вы сдохли бы, нахуй, блядь. Кому ты нужны вы, ёб твою мать. Ты с какого города звонишь? Севастополя. Ну нихуя, блядь. Как ты, блядь, в Америку позвонил, ёбаный в рот. Нет. Как нет, блядь? Ты чё, ну? Да я тебе говорю нет, ёбаный ты, блядь, я что не понимаешь. Да ты посмотри на цифры, ёбаный, американские нахуй. Мы все равно вас найдем и накажем. Да, блядь, приезжай, ёбаный, на теплоход и к нам. А? Самолеты сейчас отменили, нахуй, сбивают, блядь. Да. Война же идет, блядь. Это пиздец, нахуй. Ну тебе хоть мать, отец есть, нет? А? Да откуда, нахуй? Я с детдома, ёбану. Да, да, да, да. У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Да вот так, блядь, один мучаюсь, нахуй. Ты чё, хуй сосёшь? Мыкаюсь, блядь. То у одной бабы, нахуй, блядь, то у другой. Да. То своруем, то украдем, так и живем. Да, да, да, да. Это заебись лучше, чем въебывать на кого-то. Вы это сотовый воруете и продаете, да? Ну а хули делать еще, блядь? Вот я сейчас вот все записываю, твои разговоры. Все ваши старания, давай, блядь, пишите. Будет сейчас в милиции, там все. Да это заебись нахуй, блядь. Да, он да, попиздеть да, будет да. С кем-нибудь. Не добьете своего, вы уже на карандаше. Да богу, там терять, блядь, нечего. Да, да. А не спи, здесь не проживешь, нахуй. У нас родина там, где жопа в тепле, нахуй. Кошку я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. Дай заебись. Вот. Вот, блядь, козёл ёбаный, а. Да не говори, блядь. Как жить дальше, хуй её знает. Вот, вам. Блядь, перетравить надо вас, ебыни матери, чтоб не существовали. Урод ты ёбаный. Так, блядь, уже давно бы нахуй на кнопку ядерную нажали и всё нахуй. Я не знаю, хули они с этими чемоданами бегают. Ну, ага. Алло. Алло. Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Пирский нож не снялся? А? Пирский нож не снялся сегодня? Да вот не знаю, кто-то звонит и звонит. А то я в твою пизду пирский нож воткну, блядь. У тебя самой-то пизда есть? А? У тебя вдоль или поперек, блядь? Падлу, у тебя пизда вдоль или поперек? Я поперек люблю. Спрятался, блядь! Чтоб при каждом шаге хлюпало нахуй. А? Вы откуда вообще звоните? У меня четыре стены, и они меня трахают. Хуи в стенах у меня. Везет тебе, блядь. Да. Алло, алло. Да, я слышу. Это головы кислотой, блядь. Вы с какого города-то звоните? Я прирежу собаку. Кислотой охуячу, блядь. Чердачок я перепутал, вам вообще понятно. Вам может доктора вызвать? Я говорю, доктора может вызвать. Ты что, охуел? Смотри. А где дед веселый нож? Ты, блядь, пока не поздно, психиатр, ты же ёбанулся. Ты мне деда давай, что ты со мной разговариваешь? Ты ёбаный, тебе давно к психиатру надо обратиться. Ну, вот тут я и думаю, наверное, вы мне звоните, наверное, вам надо. А, вот психиатр, так поди и скажи. Так пойду и скажу, вот там семейка мне названивает, дедушка с бабушкой. Старушки, запись-то идет. Старушки, по пушкам. Вы с какого города вообще звоните? Чистушка, ебен какой. И попку матершину захуярь. Иди. Ты, блядь, говори по-русски, ёбаный. Так я вот... Так я узбек, ёбаный, в рот. Ни одного слова не разберёшь. Тебе и к логопеду ещё надо идти. Я мусульманин, ёбаный дихлофос, нахуй. Я сам ем даже, блядь. Лучше будет, если к психиатру сбегаешь. Так это заебись. Ну, вот то-то я и это какое... Слышу по голосу то, что я вас не понимаю. Вы с какого города звоните? Вы откуда вообще? Все я перезабыла. Нет, ну вы где живете? Вы с какого города? А я пушки делаю. Я еще раз спрашиваю, вы с какого города звоните? Да нахуй вы мне нужны? Ну а что тогда названиваете? Вы где этот номер взяли? Скажите, пожалуйста, вот на который вы вот на данный момент вы звоните на номер, вы где его взяли, этот номер? Пошел нахуй, тебе тут сифилисный хуй только светит, блядь! Я то напал, блядь, ебаная тварь! Вот ты, блядь, какая курва, блядь, а? Зарежу, сука, вот даю честное слово перед Богом, что я тебя зарежу. Куда? В что по городу надо. Кислотой я болью, только появись, блядь. Да нахуй, открывай, сука, дверь, я сейчас зайду. Давай, блядь, в подъезд, нахуй, двери, блядь. Сейчас в коридор зайду, нахуй. Сука, выходи, давай, выходи, я с топором иду, выходи, давай. Кто? Давай, блядь, у меня пули... Я с автоматом, сука, я тебя застрелю, нахуй. Скажи, я уже, блядь, двери... Ты, сука, выходи, давай, я сейчас с топором иду. Хуй ты, блядь, я тебе гранатами закидаю. Мы, блядь, не поганые, хуй напугаешь. Да хули тебя, син хуя хуй напугает, блядь. А что насчет твоего хуя, который я вырву? Да пососать могу дать. И сразу подохнешь. Я тебе говорю, хохлятки. Ты с Хохляндии, что ли, господи? Да. Опа. Украинские блатные, нахуй. Ну? С королевом мне. Скажу, бачу, того. Поговори, поговори. Скажу, бачу, того. Самолет? Украинский БПВ с табука в воздуху дает. Чинить. А? Чихуа? Чихуа? Еще раз я покажу. Сука, ебаная. Украинский... Украинский будунок Селинга табака в позуху дает. Я вам устрою, блядям. Дядя, это хорошо. Я тебе приеду, сосуды ебись. Откуда? Давай, открывай двери, блядь. Деду надоело. Дед, наверное, сдулся. Придурок ебаный. Кто такой? Ты что, слово нахуй не понимаешь? Пизду, да. Иди нахуй! Лохмат... Паскуда, ебать! Лохматушки вонючие, блядь. Пошел нахуй! Тебе тут сифилисный хуй только светят, блядь! Не на то, на то, блядь, ебаная тварь! Ёжики вонючие. Пошел ты нахуй! Блядь, не мытые ежики, блядь, бритые нахуй. Если бы я была колдун, я бы тебя на тот цвет давно отправила. Вот ежики воюют, блядь. Иди нахуй, а тебя, пидораст, ебаный, куда ебать? В рот, да? А? Скажи, где она номер взяла вообще? А у тебя что, зубов нету? Нежная. Чего? Кто здесь? А? Кто здесь? Хуй, хуй, хуй, хуй, клюй! Хуй, хуй! Доставай! Хуй, зарежу, зарежу! Да. Ро. Алло! Здравствуйте. Алло! Рот, блядь, где разговариваю? Рот, где? Глухой, блядь, хуёплёт. А? Рот. Вы кому звоните? Я ищу к тебе приду сейчас. Ой, я тебя так жду. Будешь пить пиво. Я так жду тебя. Да, да, да, да. Ну, конечно, я тебя жду. Пусть сосать будешь. Конечно. Да, да, да, да. Да, да, да. А ты... А? Ну, так я жду. Я уже 2 часа как жду, как ты ко мне придешь. Трахают тебя там, да? Ну, конечно. Сейчас приду. А я тебе беру, но... 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Кого? Хуй сосать будешь. Вот. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ну давай, говори, говори. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? А? Ну, блядь, будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. И сейчас тебя засунет, блядь, и вот ты будешь там сосать, два удовольствия сразу будет. Вот. А? Да хоть в три удовольствия. Пошел ты нахуй, блядь, если не говоришь. Понял? Я понять не могу, вы где номер телефона взяли этот? Это не твое дело. Кому я звоню, кто ко мне звонит? Ну, в том-то и дело, вы кому звоните? Ну, ага. Сколько у вас там будет? Где ж вы этот номер телефона-то взяли? В Севастополе. А вы откуда? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Нет, ну вы... А? Вы откуда звоните мне? Вы мне откуда звоните? Вот вы мне скажите, пожалуйста, с какого города вы звоните? Тебе какое дело? Где я живу? Я тебя знать не хочу. Да не, ну а что вы тогда мне звоните? Блядь, перетравить надо вас, к ебанке матери, чтобы не сказали. Интересно со мной поговорить, что ли, или как? Я понять не могу. Ну, ага, наркоманы ебаные, блядь. А, интересно позвонить, да? А, вы думаете, да. То, что я наркоманка, что ли? Да. Так вы ну, ошиблись номером. Я нет. Не наркоманка. Ну, как я? Нет. Он ну а как я наркоман? Тамаза возьми, блядь, пару кубиков, я на всю жизнь хватит. Блин, вот не употребляю такого. Наркотик. Даже не хочу. Я вот против наркоманов. Ну как нет? Я наоборот против наркоманов. Я не употребляю. Захуя себя, блядь. Я не употребляю, не курю, не колюсь, не дышу этой пакостью. Я вот против наркоманов. Ты дурака-то не ищи на свете. У меня даже это какое, митинг такой устраиваю. Против наркоманов, потому что я не наркоманка. Наркотиком пахнет, да? Я даже не знаю, как наркотик пахнет. Вот серьезно. Вот привези номерочка, иди покупай. Покупайте, пожалуйста, если вам надо. Ну, я не наркоманка. Наркотики вам будут. В чем проблема? Ну, тебе, не, ну, тебе, если нет, вы нет. Это... А? Не, ну, если вы это употребляете, то, пожалуйста, а я нет. Вот следы идут. Я не наркоманка. Телефон это... Там это... Скоро не, найти. Записывайте, да пожалуйста, господи, я тоже записываю. Да. Вот на данный момент у меня вот запись идет, вы мне предлагаете свои наркотики. Вот попадете. А? Сейчас я подговорю это, чтобы тебя повесили, блядь. Да вы мне наркоту на данный момент предлагали. Нет. В смысле нет? А вы мне сказали, что я наркоманка. Нет. Так я еще раз говорю, вы откуда звоните вообще? С какого города или вообще? У вас скрытный номер, вы мне звоните. Ну, ага. Как вас хотя бы зовут, скажите? Сидор Петрович. Сергей Петрович? Да. Вот, Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, а вы где взяли вот мой номер, на который вы звоните? Севастополь. Кто вам дал этот номер? Севастополь. Севастополь? Ну, ага. Вот, вы из Севастополя, вы звоните в Новосибирск. Ну, пошел ты нахуй, блядь, что ты, блядь, приебался? Я девочка! Я девочка! Меня нахуй нельзя посылать! Вы мне говорите, пошел ты нахуй! А я девочка! Вот это есть и есть. Я понимаю, вот вы с девочкой разговариваете, понимаете? Вот. Вы не с мальчиком разговариваете. А знаешь, что я твою маму... Ну, вот у меня вот такой вопрос. Ну, я даже вам не знаю, чего ответить-то, а. Я вот даже не хочу оскорблять вам. Сколько лет? Сергей Петрович, сколько вам лет? 80. Я щенок, а ты сопляк. Вот, 85, да? Так я вам внучке гожусь. А вы мне говорите то, что вы мою маму. Сколько лет тебе? Вот так, вот так. Сколько лет тебе, дураку? Мне 30 лет. Вот мне 30 лет. Машенька. А вы мне говорите, а вам 85. А вы мне говорите то, что вы мою маму вот так и так. Да. Я же тоже умею, могу оскорбить. Вы там и... Но это же неправильно. Вы трахаете. А тебя кто трахает? А-а-а. А? Я... А тебя кто трахает? А? Трахают тебя? А меня муж. Муж, да, муж. Муж меня имеет, да. Мать тебе затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. А вам жена, что ли, не дает? Я понять не могу. Нет. Нет. Не дает? Нет. Ну, блин, нет, надо нет. Ее как-то... Так надо же приласкать, чтобы она дала. На каком транспорте тебе ехать? Сейчас приду. Господи, 34-й автобус. Я если к тебе приду сейчас. Да хоть сейчас. Я одна а дома. Что, а? Ох ты, ой. Вот и я про то же. Я вот смотрю, да. Ты все на этом, как его, на скрытом номере, я даже тебе позвонить не могу. Ты не выебываешься, блядь. Вот. Мужчина меня заинтересовал. Угу. А то все звонишь, а тут раз скидывается. Думаю, позвонить тебе, а не могу позвонить. Скрытый номер. Что тебе надо, блядь, для такому взрослому человеку? Ну, я не знаю, ты же мне звонишь. Ты же мне звонишь. Ты же меня достаешь, у меня время первый час ночи. Ты же мне звонишь. Душу мою тревожишь, да? Ну, ага. Собрались в одну. Ну, время 15 минут первого, а ты мне звонишь. Ночь уже, спать давно пора, а ты мне звонишь. Ну, если ты ко мне приехать хочешь, то, конечно, приезжай. Конечно, я тебя ждать буду. Да. Ты же рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Так приходи, я ж тебя жду уже. Да-да. 2 часа, наверное, уже жду, да? Да-да-да. Сначала ты мне звонил, потом жена, наверное, твоя звонила. Все, меня тоже давить хотела. Где ты живешь? Так рядышком с тобой. По какому? Ты не замечаешь, что ли? Рядом хожу и живу с тобой. Какую могилу тебе вести? А? Какую могилу тебе вести? Еще разочек. Какую могилу тебе вести? А? Да никакого. Ну и там и похороним нахуй, блядь. Да. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? А? Петербург, Жень, блядь, я, наверное, матери позвоню, да? А? Ты слово знаешь? Я тебе еще раз говорю, Жень, я, наверное, матери сейчас позвоню твоей. Нет. Нет. Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Жопу достану целый вас, блядь, за такое поведение. А? Снежки, привет, передай. Ой, ебаный, блядь. Сука ты ебаный, блядь, а? Наркоманы ебаные, блядь. Алло. Ну, блядь, будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Урод ты ёбаный.